152. Конечно, мы не против старинных предметов, если их аура хороша, но не нужно смотреть на них через свое прошлое. Мы достаточно знаем, что совершенствование достигается не погружением в прошлое, но неудержимым стремлением в будущее. Так мы советуем, особенно теперь, перенести все сознание в будущее и тем миновать многие тенета прошлых существований.